Глава 15. Здание яхт-клуба «Флибустьер» выглядело необитаемым. Вдалеке у причалов покачивались на волнах красавицы яхты с поникшими парусами. И старый пират, выполненный из раскрашенной фанеры и неоновых трубок, тоже как-то облез. Усы его обвисли. Точно он испытал глубокую человеческую трагедию. Я припарковал икар, врубил противоугонку. В наше неспокойное время без сигнализации обойтись никак нельзя. И покинул борт, тщательно заперев все двери. Не нравилась мне атмосфера, витавшая над яхт-клубом. Будь я каким-нибудь экстрасенсом, обязательно заявил бы прилюдно о проклятии, давлеющем над флибустьером. Ну, хоть я и не экстрасенс, в душе вот окопалось нехорошее предчувствие. Для уверенности я поправил кобуру с револьвером «Бульдог», что покоилось под левым плечом, и решительно направился к парадному выходу, придав лицу выражение, характеризуемое специалистами как особо зверское. На всякий случай расстегнул пуговицы на пиджаке и поправил шляпу, чтоб не заслоняло обзор. Войдя в холл, бежал по лестнице на второй этаж и направился к знакомому кабинету. Дорогу я уже знал. Возле двери, на которой висела табличка, закрашенная белой масляной краской, остановился и прислушался к доносившимся голосам. «Я боюсь, Сергей! Серый! В любой момент ко мне могут прийти!» Ошибочка вышла. Звучали не голоса, а один голос. И принадлежал он Иннокентию Волокитову. «Ты с ума сошел!» — возмутился чему-то менеджер. «Как я могу? Это невозможно без Бонны! С ее смертью все кончено!» Там страшные люди, они способны на все. Неужели ты не можешь врубиться, что я уязвим? Меня найти пара пустяков стоит только мозгами раскинуть. Волокитов был явно чем-то напуган. Это чувствовалось по голосу, который дрожал и срывался на виск. «Серый! Это невозможно! Ни при каких раскладах! Мертвый вопрос! Бонна мертва! Все кончено!» Поведение Волокитова наводило на мысль, что собеседник уговаривает его на что-то. Было бы недурно вникнуть в проблемы менеджера. «А как?» – задался я вопросом. «Взять на горяченьком». И я не нашел ничего лучшего, как резко открыть дверь и вломиться внутрь с воплем. «Вот, значит, какая крыса все это подстроила!» Признаться честно, последствия своего плана я не просчитывал. Предполагалось, что под мощным натиском Иннокентий Волокитов потечет, как мороженое под палящим июльским солнцем, и через минуту прессинга начнет давать информацию. Все же получилось иначе. Волокитов от неожиданности выронил трубку, уставился на меня выпученными от ужаса глазами, его челюсть задрожала, из глаз брызнули крупные, сградину слезы, но вместо того, чтобы раскаяться и заблажить униженно, дяденька, прости, засранца, больше не буду, он выбросил вперед руку, в которой был зажат огромный пистолет 45-го калибра, и открыл огонь. Я нырнул в коридор, спасаясь от свинца, превратившего в щепу дверь. Пригибаясь к полу, чтобы ненароком не задела шальная пуля, выдернул из кобуры бульдог и закричал. «Прекрати стрельбу! Давай поговорим!» Мое предложение утонуло в новом шквале свинца. От шума выстрелов заложило уши. «Кончай баловаться! Я пришел с миром! Ничего плохого тебе не сделаю!» Попытался я воззвать к его рассудку. Но, похоже, у Мишкам он давно уже повредился. «Тебя меня не взять, сука!» донеслось в ответ. И что делать с подобным фруктом? А ведь он мне нужен только живым. У мертвеца не узнаешь, о чем таком интересном он по телефону балаболил. И с кем. Стрельба стихла. Видать, у овоща кончились патроны в обойме. Я решил рискнуть, пока он перезаряжается. Нырнул в дверной проем, открыв огонь из бульдога. Я старался не попасть в Волокитова, но ничего не видел. Сперва из-за быстроты перемещения, а затем из-за дыма, который заволок комнату. «Сучара, не взять тебе меня!» – дико заорал Волокитов. Я прекратил стрелять, выпрямился и взглянул на противника, который продолжал сидеть за рабочим столом с пистолетом в руке. Он энергично впихивал обойму в рукоять пистолета, но та никак не лезла, упиралась во что-то. «Чё ёрзаешь?» – поинтересовался я, спокойно наблюдая за Иннокентием Карловичем. «Давай поговорим, как нормальные люди». «А-а-а!» — хитро прищурился Волокитов, изучая мое лицо. «Я тебя знаю! Ты приходил сюда! Яхтами интересовался! Хотел подобраться поближе, сволочь!» Волокитов яростно втолкнул обойму в пистолет, дернул затвор и хищно осклабился, направив ствол мне в голову. «Убью, гад!» Я знал, что он не выстрелит, но поднял бульдог и нацелил в грудь Волокитова. «Дуэль! Кто первый?» «Прямо дикий запад какой-то!» Его рука с пистолетом дрогнула и стала медленно клониться к столу. Из глаз потекли слезы. «Положи пистолет, поговорим по-хорошему. Я пришел просто поговорить. Ничего серьезного. Только расскажи мне о себе и городишек». «Ничего более», — ровным голосом, словно медитируя, пробормотал я, медленно приближаясь к дрожавшему от ужаса менеджеру яхт-клуба. «Кажется, об Айланде городишек я зря упомянул». Волокитов переменился лицом. Глаза сверкнули сумасшедшим блеском. Он вскинул пистолет. Я пригнулся, направляя в него бульдог, но Иннокентий не собирался стрелять в меня. Приставил пистолет к своему виску и нажал курок. Голова его рванулась в сторону, точно ее прошиб электрический разряд. Из противоположного виска вырвался фонтан крови, и тело Иннокентия Карповича Волокитова, бывшего менеджера яхт-клуба, своим выстрелом подписавшего себе приказ о немедленном увольнении, стало заваливаться на бок вместе со стулом. «Твою мать!» – выругался я, пряча пистолет в кобуру. «Твою мать!» – выругался повторно, пиная ногой остатки двери. «Не хватало теперь только, чтобы меня полиция над остывающим телом нашла. С другой стороны, как узнать у трупа подробности, связанные с Алантой городишек?» Я аккуратно прикрыл остатки двери и пересек кабинет. Наклонившись над Волокитовым, пробормотал. «Что же тебя так напугало-то, дурашка?» Достал из кармана пиджака черные байковые перчатки, которые на всякий случай всегда ношу с собой, натянул их и стал обыскивать тело Волокитова, стараясь не испачкаться кровью. Добычу выкладывал на пол. Не слишком густая, прямо отметим, она была. Во внутреннем кармане пиджака обнаружился бумажник, а в нем три купюры по 10 рублей и пластиковая банковская карта формата Visa. Там же лежала фотография незнакомой девушки. На всякий случай отложил фото в сторону, придется выяснить ее личность. Сунув деньги и банковскую карточку обратно, я собрался было убрать портмоне, как вдруг из раскрывшегося кармашка для мелочи вместе с двумя монетами выпал сложенный в четверо лист бумаги. Я поднял его, развернул и прочитал. «Экспресс» – 28 тысяч рублей. «Лука» – 28 тысяч рублей. «Росомаха» – 5 тысяч рублей. «Форма» – 7 тысяч рублей. «Кайзер» – 10 тысяч рублей. «Сенатор» – 10 тысяч рублей. «Пиар» – 3 тысячи рублей. «Заика» – 35 тысяч рублей. Итого 261 тысяча рублей. Интересно, что бы это могло значить? То, что записка имеет чрезвычайную важность, я понял сразу. Если бы расшифровать ее... Решив обдумать все на досуге, я достал свой бумажник и упрятал в него найденный клочок, а также фотографию незнакомки. Дальнейшие поиски ничего интересного не принесли. На всякий случай я осмотрел и комнату, пролистал книги, папки с текучкой, включил компьютер и потратил минут 10 на просмотр файлов рабочего стола и моих документов. Все напрасно. Похоже, записка была единственной зацепкой, которую мне подарила судьба. Надвинув шляпу на глаза, я направился на выход, моля Бога о том, чтобы в яхт-клубе в этот час никого не оказалось. Незамеченным выбрался на улицу и направился к своему катеру, лениво покачивавшему жирные бока на волнах в дальнем конце причала. Только бы не заметили. Объясни и потом Григорию Леснику, что просто прогуливался в этих краях именно в тот момент, когда трагически ушел из жизни Иннокентий Волокитов. Пока полицейские проведут криминалистическую экспертизу и установят, что Волокитов сам приставил пистолет к голове, можно успеть запаршивить в крестах и подхватить парочку неизлечимых болезней. Полиция быстро установит, что Айланда городишек была знакома с Волокитовым и состояла с ним в довольно тесных отношениях. Впрочем, судить о характере их связи я не могу из-за недостатка информации. Заскочив на палубу, я ринулся в капитанскую рубку, снял сигнализацию, запустил мотор и взялся за штурвал. Икар отклеился от причала и стал медленно разворачиваться, показывая яхт-клубу «Флебустьер» свою изящную корму. И тут из здания яхт-клуба показались двое в летних футболках, украшенных пиратскими рожами и в шортах. Они посуетились возле дома, словно вынюхивая след, и устремились по направлению к уплывавшему в Финский залив икару. Я прибавил газу. Двое на суше побегали по причалу и вернулись к зданию клуба, очевидно в твердом убеждении, что упустили убийцу. Удалившись от клуба на приличное расстояние, я вздохнул спокойно и тут же услышал завывание сирен. Мимо пролетели три полицейских катера, раскачав мой икар тройной волной. Я надвинул шляпу на глаза, чтобы даже случайный взгляд одного из шпионов не зафиксировал мое обличье. Когда катера полиции исчезли, расслабился окончательно. Как оказалось, преждевременно. Я вывел на бортовой компьютер программу автопилота, однако запустить ее, по счастью, не успел. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, обнаружил весьма неприятное обстоятельство. У меня на хвосте висела подозрительная посудина.